Глава 16. Варяжка. Младший сын белозерского князя, а ныне младший хан печенежской орды Цапон, Вольк Варяжка, проснулся и с раздражением оглядел тесное пространство кибитки. Потом перевел взгляд на молоденькую наложницу, взятую им потому, что жена донашивала последние месяцы, и недовольно поморщился. В отличие от законной жены Варяжки, дочери большого хана Илдея, наложница была типичной печенежкой, смуглой, плосколицей с приплюснутым носиком. Молодость была единственным ее достоинством. Выпроставшись из-под волчьего одеяла, Варяжка подхватил здоровенный кувшин и прямо из горлышка глотнул парного кобыльего молока, заботливо принесенного кем-то из челяди. Покривился еще раз. Кобылье молоко ему категорически не нравилось, но выбора не было. Эх, сейчас бы квасу родного, а лучше пива. Густого, вкусно пахнущего пива, что варят женщины на Белозере. Варяжка пихнул девку. Та тут же проснулась, улыбнулась униженно, завернувшись в халат, спрыгнула с ложа, сунула ноги в валенки и убежала. Работать. Женщины у копченых работали много. Собственно, они и делали все, что требовалось по хозяйству. Мужчины же пасли коней, воевали и оплодотворяли. Варяжка выбрался из кибитки, соскочил босиком на снег. Холода он почти не чувствовал. Утро выдалось тихое, солнечное, мороз по белозерским меркам слабенький. Варяжкин боевой жеребец, привязанный тут же у кибитки, потянулся к хозяину губами, но тому нечем было угостить друга, так что жеребец вернулся к кормушке с сеном. В отличие от степных лошадок, самостоятельно добывавших пищу, хорошего коня надо было кормить. Стойбище просыпалось. Повсюду тянули дымки, пахло традиционной печенежской похлебкой из мяса, зерна и пахучих трав. Варяжка вдохнул этот надоевший запах, и ему вдруг безумно захотелось вонзить зубы в хлебный каравай. Горячий, мягкий. «Мой господин будет кушать?» Старуха, которая командует его челядью. Собственно, не такая уж и старуха. Может, ей лет 40, а то и 30. Непривычным глазом не отличить, какой из них 30, а какой 60. Разве что по скрюченности спины и количеству зубов во рту. «Неси!» Трое пацанят, закутанных в меха, похожих на мохнатые шарики, катались в снегу, отнимая друг у друга конский череп. Небольшая черная псина с волчьими челюстями следила за игрой с нескрываемым интересом. Детей в стойбище было мало, женщин тоже. Ровно столько, чтобы хватило на обслугу. Остальные откочевали с большой ордой туда, где теплее и сытнее. С ними ушла и жена варяжки. Сам он остался. Мстить. Осенью с ним было 640 воинов, сейчас осталось около 300. Воины, правда, не роптали, добыча тоже была немаленькая, но варяжка понимал, настоящей войны с ними не затеять. В отдельности каждый из них неплох, вместе дикая и алчная толпа. Набежали, схватили, убежали. Послушания никакого, что он не придумает, все испортит. Каждый сам за себя. Авторитет варяжки поначалу очень высокий, с каждым днем падал. Копченые слушались его без всякой охоты, исключительно потому, что Илдей объявил его младшим ханом и велел повиноваться. Варяжка думал теперь, что остаться близ киевских земель на зиму не такая уж хорошая мысль. Конечно, пограбить санные пути — это хорошо, но проклятый снег лишает печенегов главного преимущества — скорости и неуловимости. Месть, месть. Да разве это месть купцов грабить? А до самого Владимира не добраться. Небось, убийца Ярополка и знать не знает, что где-то на окраинах его земель щиплет жалкие кусочки тот самый воевода-варяжка. «Ветра нет», — сказал Лузгай, командир лучшей сотни Артема. «Копченые спят». «Вот за Сони», — сказал другой сотник, вальгар-брусучонок, и засмеялся. «Солнце взошло, они дрыхнут». «А что им еще делать?» — вмешался третий сотник, Крутояр, сын князь-воевода Свинельда и дворовой девки. «К кашеварят у них бабы, а кони сами пасутся. Хорошо живут. Жили, уточнил Артем. Борх, тебе табун прибрать и проследить, чтобы никто не удрал. Сотник молча качнул головой. Голова Хузарина казалась несоразмерно огромной, потому что поверх шлема на нее была надета белая мохнатая шапка. Зато не блестит и в снегу не видно. Остальные, как уговорено. Всех, кто с оружием, бить беспощадно. Кроме варяжки. Этого живым. Помните его? Все четыре сотника разом кивнули. Еще бы им не помнить славного воеводу. Раз так, давайте к своим воям. И по сигналу. Артем взялся за дело сразу, как только получил от отца добро. Ему было примерно известно, где разбойничали копченые. Знал он и направление, в котором они уходили. Но искать в степи их следы уличский князь не стал. Поступил иначе. Зная, откуда степняки не будут ждать неприятностей, решил зайти не со стороны Днепра, а со стороны Южного Буга, то есть со своей уличской земли. Разослал разведчиков и уже через седмицу получил результат. Стоянка Цапон была обнаружена. А вот самих разведчиков никто не заметил, потому что не предполагали, что те придут со стороны заката. Конечно, стоянка степняков — это не город. Сегодня она здесь, а завтра за поприще отсюда. Напомню, что поприще — это примерно дневной переход каравана, очень популярная в средние века мера длины, потому что напрямую завязана с проходимостью маршрута. По дороге одна, по степи другая, по горам третья. Но для удобства можно считать, что одно поприще — это километров 20 по грунтовке. Но кочевья на кибитках — это не летучий отряд. Оставляет такой след, который найти не так уж сложно. Но самое главное — это было именно то, что искал Артем. Среди степняков разведчики заметили воина в необычной для копченых, но вполне обыденной для старшей киевской гриди брони. Никем иным, кроме варяжки, этот воин быть не мог. Теперь главное — не упустить бывшего воеводу. Сигналом был необычный звук рога, опущенная вверх стрела с заметной алой лентой. Артем не хотел заранее всполошить копченых. Стрела взлетела, битва началась. Артем в сече не участвовал, въехал на холм и наблюдал за сражением, окруженный ближниками, полусотней опытных гридней. Если что пойдет не так, они резерв. Хотя что может пойти не так? Разве что варяжка, хитрец, какой-нибудь трюк учудит. Сначала Артем собирался просто встретиться с бывшим другом и бывшим киевским воеводой да поговорить. Но на обычных переговорах варяжка мог и отказаться от предложения. А когда оказалось, что выследить малое кочевье в заснеженной степи проще простого, то Артем даже и сомневаться не стал. Всегда приятно говорить с позиции силы, с тем, кто ее силу уважает. Грить все сделала безупречно. Хузары за 100 шагов положили дозоры, полдесятка копченых, коим было велено нести сторожу, но которые вместо того, чтобы бдить, просто дремали в седлах. Затем сотня Лузгая, Крутояра и Барсучонка разом поднялись и покатились на ворога, сначала бесшумно, потом, когда уже ворвались на стойбище, с грозным боевым кличем. Со своего холма Артем видел и слышал все, что происходило. Проспали копченые свою беду. Дружина уличского князя, действуя четко, небольшими сплоченными группами, накатилась на стойбище, опрокидывая копьями шатры, вскрывая кибитки, сбивая стрелами заполошенно выскакивающих наружу бездоспешных печенегов. Некоторые все же успевали вскочить на привязанных у жилищ коней и дать деру. Но тех, кому удавалось вырваться из стойбища, настигали уже хузарские стрелы. Многие, впрочем, успевали отбросить оружие и упасть ничком в снег. Таких не трогали. Пока. Варяжка не увидел стрелы с красным хвостом и не увидел, как побили сонных дозорных. Опасность он почуял, когда пришел в движение пасшийся неподалеку табун. И сразу слитный топот копыт со всех сторон. Варяжка мгновенно сообразил, пытаться как-то организовать степняков на бой невозможно. 3 сотни печенегов — изрядная сила. если на конях с полными колчанами и готовностью биться. Сейчас это сброд. Каждый сам за себя. У варяжки был выбор — вскочить охлюбкой на коня и попробовать уйти. Конь у него был отличный, брешь высмотреть можно, но смысл? Бывший воевода киевский не стал убегать. Нырнул в кибитку, натянул сапоги, надел подкольчужник, бронь, шлем, взял меч и щит и уже без всякой спешки вышел наружу. И сразу увидел направленное в лицо железка копья. «Так и знал, Вольк, что ты самый большой колесный домище отхватишь», — весело заявил Вальгар Брасучонок, поднимая копье вверх. «Меч отдай». «А ты возьми», — дерзко предложил варяжка. Для того, чтобы уверенно завалить любого пешца, даже Нурмана-берсерка, достаточно трех стрелков. За Брасучонком стояли пятеро, но смерть с мечом в руке не худшая. «Ладно, оставь себе», — великодушно разрешил Брасучонок. «Не убивать же родича из-за какого-то куска железа». «Я бы от такого железа не отказался», — заявил один из лучников. «Тогда слезай с коня и доставай меч», — предложил варяжка. «Ты мне вроде не родич. Одолеешь — будет твоим». «Недолго», — с усмешкой посулил Вальгар, заметив, что Гридень принял предложение всерьез и собрался спешиться. «Потом князь несет тебе глупую голову и сделает из нее горшок для помоев. Эй, родич, мой князь хочет с тобой побеседовать. Ты как, не откажешься?» Спросили ощипанного гуся, не откажется ли он на вертел залезть, пробормотал варяжка. «А кто твой князь нынче, сын Стемида?» «Вот он едет уже», — сказал Брасучонок. «Да ты и не тревожься, родич, мы ж не копченые. Не договоритесь, резать не будем. Слово». Тут полукольцо дружинников раздвинулось, и на утоптанную площадку перед кибиткой выехал князь воевода Артем. «Здрав будь, Вольк Альбардович», — спешившись, сказал он. «И тебе того же, Артем Сергеевич», — процедил варяжка. «Одарил, значит, тебя брата-убийца за то, что князя своего предал». «Ты слова выбирай, Вольк», — холодно произнес Артем. «А то как бы пожалеть не пришлось». «Что? Два раза меня убьешь?» Варяжка захохотал и взмахнул мечом. «Ну, стреляй, Грить, живым не дамся». «Да кто тебя спросит?» — усмехнулся Артем и... Никто не успел увидеть, как вылетели из ножен клинки. Хотя нет, варяжка успел, сумел даже закрыться от сабельного. Но в тот же миг леворучный меч со звоном врубился в шлем, и земля ушла из-под ног бывшего Ярополкова воеводы. Очнулся он через мгновение, но поздно. Меч лежал в стороне, а сам он на спине, с острием, упершимся в кадык. «Добивай!» — прохрипел варяжка, толкаясь навстречу клинку, но нога в отороченном мехом верховом сапожке придавила его к земле. «Не дождешься!» — насмешливо проговорил Артем. И, наклонившись, «А улич мне не от Владимира, а от Свинельда достался, в приданное. Или ты, княжич, со своими копченами в невинной крови купаясь, не только честь, но и память потерял?» И, повысив голос, «Вяжите его!» Трое гридней тут же подхватили полуоглушенного варяжку и упаковали в ремни. «Добро собрать, загрузить в кибитки покрепче и вчить», — скомандовал Артем. «К вечеру, чую, метель будет». «Княже, а что с остальными копчеными?» — спросил Крутояр. «Бить всех!» «Ну, зачем же всех?» Взгляд Артема упал на трех маленьких бутузов, в ужасе прижавшихся друг к другу. «Отбери из степняков парочку непопорченных и упакуй в дорогу. Баб и детишек тоже с собой возьмем. Остальным жилы подколенные перерезать, да и пусть живут». «Так они ж после такого все равно передохнут», — удивился Крутояр. «А вот это уже не мое дело. Я им не нянька».